Ничего себе! Если Хизонер не добьется ответа завтра к 8 утра, ты получишь свой ордер и войдешь в тот особняк за полчаса с кувалдой, если они не откроют. Но сначала мы попробуем обойтись без Шески. Микки, вернувшийся из Массачусетса несколько часов назад и привезший рисунки Фрэнка Грина и его портрет, нарисованный в полиции штата, фыркает. Он не расположен медлить. До даты, обозначенной на рисунках, осталось 2 дня, напоминает он Азизу. «А вдруг это день его рождения?» — отвечает окружной прокурор. «Это означает, что он может установить бомбу уже сегодня вечером, пока вы смотрите на Бродвее, Гершвин снова жив», — говорит Микки. «Возможно, у нас нет даже 2 дней». Прокурор не попадается на удочку, не повышает голос, не краснеет, не меняет спокойной интонации. «Я понимаю ваши чувства, но у вас нет доказательств, что он добыл динамит. Закон не запрещает покупать гоночное топливо. Вам нужен обоснованный ордер? Или такой, который опротестует, потому что мы арестовали человека слишком рано? ФБР утверждает, что никогда не слышала о Фрэнке Грине. Но список Митчума именно. Только из-за этого списка вы и взялись за него. Вы показываете мне рисунки. Говорите, что он купил удобрения. Удобрения покупают 1000 людей. Поскольку мы тут не в Китае, я ничего не могу поделать. А вы, — качает головой Азиз, — хотите показать портрет Грина по телевидению. Я согласен с комиссаром. Мы этого не сделаем, иначе он может подать на нас в суд, как тот тип из Атланты, которого заподозрили в подготовке взрыва, подал в суд на ФБР. Втроем они образуют треугольник человеческой беспомощности у окна кабинета Азиза на 14 этаже в его легендарном зале борьбы с преступностью, украшенным семейными фотографиями и рисунками детей окружного прокурора, 6-летних близнецов. Мебель скромная, из моренного дуба. Из окна этой аскетичной комнаты они смотрят вниз на место, возможно, грядущей катастрофы, Полис-Плаза-1, городскую крепость, защищенную с 3 сторон на расстоянии бетонными барьерами, а с 4-й полицейскими машинами, охраняющими подступы к зданию и разрешающими проезд только машинам с пропусками. Но, думает Ворд, как же уязвимая пешеходная зона за барьерами, скульптуры, церковь Святого Андрея. Весь день сотни людей проходят между барьерами во всех направлениях, с Чембер-стрит, через арку муниципального здания или по широким ступеням. Ворд и прокурор округа отражаются лицом к лицу в двойном стекле. «Тогда опубликуем портрет по другой причине», — настаивает Ворд. «Скажем, что нам нужна помощь в расследовании убийства. Возможно, Грин обладает информацией, но мы не можем его найти. Это правда». Азиз задумывается. «Я так и предложу. Хуже всего, и это знают оба, то, что все полицейские здания останутся, как обычно, открытыми для туристов, копов, приехавших из-за границы чиновников. Публика не будет знать о том, что тут может произойти. Мы выделим дополнительную охрану для управления и для полицейского участка, который он нарисовал». «Черт, да для всех участков», — сказал им час назад комиссар полиции на совещании, приказав создать специальную группу для поисков Грина и изучения Шески. «Но никакого тарарама, никакой паники, пока мы не будем знать больше. На данный момент все чистое предположение. Грин даже не пытался угрожать». 3 часа дня. Прошло 4 полных разочарования часа с того времени, как Ворд покинул особняк, после того, как человек 10 родственников, дежуривших у постели Мэтта, по звонку Микки примчались и вытащили его. «Ты решишь, что я брежу?» — позже рассказывал Ворд Микки. «Но Шеска собирался убить меня у себя в кабинете. Я чувствовал это. Но даже не понимал, пока не раздался стук в дверь. Он на секунду отвел взгляд, и с лица будто маска слетела». Микки рассказ Ворда совсем не кажется бредом. Для Микки Ворд обычно прав. Губы Микки побелели, взгляд стал жестким. Возможно, так бывший морской пехотинец Микки выглядел 10 лет назад во время стычек в нейтральной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Эти столкновения так никогда и не стали достоянием публики, но Ворду Микки о них рассказывал. «Когда объявились мои кузены, — продолжил Ворд, — Шеско расслабился, даже улыбнулся. Сказал, что передумал. И я могу идти. Мне вспомнилась одна телепередача о кобрах, как они качаются перед жертвой, прежде чем ужалить. Теперь в настоящем Азиз качает головой. Я чувствую запах дыма. С сожалением говорит он двум детективам, но мне нужен огонь. Могу я сделать что-то еще? Я хочу помочь. Вижу, резко отвечает Микки, поворачиваясь к выходу. Через 5 минут, шагая к Полис-Плаза-1, Микки фыркает. Честолюбивый кретин. Долбанный бюрократ-карьерист. Но Ворд качает головой. Он прав. У нас нет доказательств. И, кстати, ты когда-нибудь думал о том, что политики единственные, кому не полагается быть честолюбивыми? О чем это ты? Копам, клеркам, всем остальным положено быть честолюбивыми. Если какой-нибудь управленец, подвязающийся в автомобильной промышленности, говорит, что хочет стать президентом General Motors, все считают, что это здорово. Но если политик признается, что хочет чего-то большего, на него обрушивается весь мир. Не теоретизируй. Если Азиз хочет кого-то достать, он находит способ. Нет, Микки, это мы находим способ. Здесь мы его пока не нашли. Да пошел этот Азиз, и ты туда же. Все, кого я люблю, работают в этом здании или хотя бы туда заглядывают. Мне почти захотелось самому устроить Шеске несчастный случай. А еще мне хотелось позволить ему прикончить Грина. Ведь именно этим он и занимается, верно? Убирает людей из списка Митчума. Во всяком случае, ты так считаешь. Так дай ему это сделать, а потом хватай. Ворд представляет себе, как здесь взрывается заминированный грузовик, погубив сотни людей, даже если не доберется до цели. Фрэнк Грин может проехать под аркой муниципального здания и выскочить и сбежать. Взрыв убьет копов, туристов, журналистов, прихожан. Он останавливается перед церковью Святого Андрея, сердце колотится в груди. «Не трогать Шеску», — медленно произносит Ворд. «Он убил Митчума, если он тот, кем мы его считаем. Получается обмен Митчум за Фрэнка. Но ты же не возражаешь, а?» Микки тоже останавливается. Осенний день свеж и ясен, пешеходы одеты в пальто и куртки. Туристы тянут шеи, разглядывая федеральные здания. У строителей перерыв, они пьют кофе. Матери катят по площади коляски с младенцами. Из церкви выходит священник с пустой сумкой. На улице, размахивая кулаками, ругаются 2 таксиста. Микки говорит уже тише. «Да, обмен. Ты прав, но иногда так трудно сдерживаться». А Ворд, глядя на Полис-Плаза-1, внезапно переносится в комнату Митчума, где 10 лет назад 2 мальчика смотрели на последствия взрыва в Бейруте, унесшего жизнь Алла. Вспоминает обвалившуюся стену казармы, дым и качающиеся балки, слышит сирены медицинских и пожарных машин, видит бегущих с носилками солдат. Потом он представляет себе, что это разваливается здание управления полиции. Град из кирпичей, в кратерах горит мебель, среди дымящихся камней слышны крики. «Я зайду на минутку в церковь», — говорит Ворд. «Пойдешь со мной?» «Я? Да не в жизнь!» «Я буду 10 минут. Начинай совещание». В церкви Святого Андрея Ворд бросает 1000 в кружку для пожертвований, ставит свечи, опускается на колени у скамьи последнего ряда и крестится. Уютная церковь кажется далекой от лихорадочного темпа города. Неф сияет позолотой, цветы спокойно смотрят на него огромными глазами, в которых застыло то ли благоговение, то ли божественное созерцание. Воздушность и покой, как всегда, поднимают дух, помогают сосредоточить мысли. Сейчас я не могу допустить ошибку. «Господи!» — беззвучно шевелит губами Ворд. «Благодарю тебя за семью и моего друга Микки, который сегодня спас мне жизнь. Благодарю тебя за способность чувствовать противоречие и за перспективу. Благодарю за силу сдерживать неправильные чувства. Помоги мне защитить семью, друзей и даже...» Он хочет сказать «Камиллу», но вместо этого произносит всех людей, которые посещают этот дом, и дай мне силу оставить Джилл.